Холодный предел. Столица. Квартира Виктора Строганова. 705. Мимо на носилках пронесли очередного раненого солдата, направляясь прямиком к мобильным спас-модулям. «Сколько всего?» Полина встала рядом, тяжело облокотилась на боевой шест. Ее белоснежный военный комбез уже давно не мог похвастаться былой чистотой. Гарь, сажа, кое-где ткань порвалась, открывая взору мелкие раны. «Общие потери – 51 боец, 35 – безвозвратные», – сухо доложил Тихон. Сестра чуть помедлила, медленно слезала кровь с глубокой царапины на тыльной стороне левой ладони. «Много», – констатировала она. «Слишком много», – согласился я с ненавистью, глядя на поместье, окруженное тройным кольцом высокого забора. Толстые бетонные блоки, зачарованные так, что от них фанило, как от настоящих амулетов, выглядели неприступными даже отсюда. «Они хорошо успели подготовиться», – отозвался сотник. «Оборонительные редуты, скрытые пулеметные гнезда с автоматическим наведением, сплошная полоса магических ловушек». «Внезапного удара не получилось», – резюмировал я. «Должно быть, узнали о Терентьевых и отлично подготовили второй аэродром, куда переехали после уничтожения первой цитадели». Клан Проскуровых являлся вторым по списку колдовским кланом, атакованным по приказу князя согласно плану расширения сферы влияния Холодного предела. Число надменных гордецов, бывших единоличных хозяев магических источников, должно быть уменьшено, чтобы не допустить долговременной свары. Тем же самым сейчас занимались остальные сильнейшие русские кланы, безжалостно сокрушая твердыни высокомерных соседей. Если патриархов останется слишком много, то каждый из них захочет себе талику власти, что неминуемо приведет к очередному витку жаркого противостояния. Так нам объясняли ситуацию. Многие верили, соглашались, кто-то, разумеется, сомневался, но никто не ослушался, понимая, что если сейчас отступить, то клану Владык Холода вполне может прийти конец. Потому что в этом мире на каждое место под солнцем обязательно найдется свой претендент. «Что будем делать?» Тихон угрюмо смотрел на вражеские укрепления. Неуверенности в голосе командира не чувствовалось. «Где эти чертовы танки?» Вместо ответа мрачно осведомилась Полина. И словно услышав вопрос, подскочил один из солдат с докладом. «Атласы на подходе. Несут 3 Ирбиса. Сбросят по указанным координатам. Экипажи десантируются следом». Я удовлетворенно вздохнул. Теперь осталось дождаться прибытия тяжелой брони. Проклятый купол неприступности, возведенный в последние секунды штурма, когда победа казалась такой близкой, отрезал нас от боевой магии. Без техники сегодня не обойтись. «У него запас прочности», – напомнила сестренка, без труда угадав мои мысли. «Сломаем». «Сломаем», – машинально подтвердил я. «В крайнем случае вызовем авиацию с криобомбами. Возьмем на измор. Будем бомбить до тех пор, пока щиты не погаснут. И уже много позже, когда атака в очередной раз захлебнулась, а нейтрализующие чары так и не исчезли, я смотрел на подбитый широкий приземистый танк, выкрашенный в арктический камуфляж, чувствуя, как перчатку на правой руке начинает разъедать под действием кислотного плевка. И понимал, что сегодня мы так и не сокрушим вражескую крепость. В эту секунду я всегда просыпался, потому что именно в то мгновение за моей спиной вырастала едва заметная тень, и следовала атака, сумевшего незаметно подкрасться противника. Боль была настолько острой, что буквально вплелась в мучительное воспоминание. Каждый раз, видя перед глазами тот эпизод, у меня начинало резать под правой лопаткой. Здорово тогда нас потрепали. До сих пор периодически снятся кошмары. И как только умудрился выжить. Просто чудо какое-то. В дверь позвонили. Тихонько ругнувшись, я накинул халат и пошел отпирать дверь. Кого там принесло в такую рань? «Не помешало? Поговорим?» Захотелось высказаться покрепче и желательно вслух. На пороге стояла Алиса Волконская, глядя чрезвычайно требовательным взглядом, не принимающим никакого отказа. Зайдя внутрь, она огляделась и рассеянно произнесла: «Ты уже в курсе, что на следующей неделе назначен прием в честь нашей официальной помолвки?» Ругаться совсем расхотелось. Вместо этого возникло желание постучать головой о ближайшую стену.